Глава 21. Ярвуд вернулся к себе в комнату, улегся на кровать и задумался. Быстрый захват и легкая победа отменялись. Бетти придумала игру в кокетливое сопротивление, а Яр слишком себя уважал, чтобы проявить силу мужчины и власть мужа. К тому же его захватил азарт, и уже самому стало интересно завоевать собственную жену, которая явно же влюблена в него по уши, но капризничает. На самом деле можно вообще ничего не делать, только дразнить и возбуждать. Сама не выдержит и накинется, как прошлой ночью. Ну, а если еще и слегка напрячься, то и седмицы не пройдет, как Бетти будет уже полностью его. Яр привычно потянулся через пространство в библиотеку и восхищенно охнул, когда нужная книга оказалась в его руках меньше, чем за секунду. У каждого мага было какое-то определенное магическое направление, которое он предпочитал и развивал. Например, Рассел умел искать предметы и людей через расстояние, и для него такая быстрая находка не была бы чем-то особо примечательным. Зато Ярвуд мог выстраивать долговременные широкие порталы на достаточно большие расстояния. Это требовало значительных магических усилий и было очень востребовано. Только найти мелкую вещь дома очень часто было нужнее, но при этом сложнее. Обиднее всего, что той же Едвиге поиск заброшенных куда-то в бездну побрякушек и безделушек давался намного проще. Поэтому Яр упорно тренировался и как раз позавчера искренне радовался своему успеху. Всего минута, и исторические хроники Тиаджира оказались у него в руках. Но сегодня, то есть спустя всего двое суток, он справился с этим за мгновение. Бездна. Это что ж получается? В смысле... Ну да, первоисток, горячий секс с красивой крошкой, и он теперь всемогущ? Да уж, ради такого стоило немного потерпеть и заставить и так влюбленную в него жену сдаться окончательно. Заодно и поиграть, развлечься, соблазнить наивную девчушку. Ярвуд ехидно ухмыльнулся. Сопротивляется изо всех своих силёнок. Сегодня на вечере она не производила впечатления беззащитной зверушки, пытающейся казаться хищницей, а по-настоящему была уверена в себе. И это было тоже по-своему забавно. Уверенная в себе тихушница Бетти. Но при этом она тает от его прикосновений, замирает в его руках и даже забывает дышать, отвечая на его поцелуй. А потом вырывается, чтобы гордо задрать вверх подбородок и дать понять, что она не легкая добыча, а вполне себе достойная соперница. Да чего же умилительно. Ладно. Хочется мышке поиграть с кошкой. Почему бы не позабавиться? Весело же. Утро началось с того, что Лис разбудила одна из горничных Грейхардов и доложила, что к ней пришли две какие-то женщины и ждут в холле. Горничная всем своим видом показывала вежливое неудовольствие, и хотя она не допускала даже намека на дерзость, Элизабет поняла, что дамы Грейхард вчера провели разъяснительную работу среди прислуги, показав им свое отношение к пришелице. Лис отослала горничную и быстро стала одеваться. Кроме вчерашнего бального платья, Агатти снабдила ее еще одним повседневным нарядом, а к утру обещала изготовить целый гардероб на первое время. Наверняка это они и пришли. Немного завозившись с хитрыми крючками, которые обычная леди ни за что не сумеет застегнуть без помощи личной служанки, а Лиз за столько лет наловчилась делать сама, Она упустила момент, когда на пороге спальни нарисовался слегка сонный и возмутительно соблазнительный Ярвуд. Бездна, ну почему кому-то так идут даже всклокоченные и примятые подушкой волосы, аж дыхание перехватывает? Лис сосредоточенно засопела, вытянув ногу и аккуратно натягивая на нее шелковый чулок, косясь при этом на мужа, но делая вид, что слишком занята туалетом, и вот вообще даже не замечает, как темно-зеленый струящийся халат обрисовывает все мышцы и запахнут так, чтобы едва-едва прикрыть самое стратегическое место. Девушка украдкой бросила на себя взгляд в зеркало и чуть усмехнулась. Ну и мы не хуже. В кружевном белье, том самом, которое Агате вчера переделала так, что Лис до сих пор краснеет, надевая его, с распущенными волосами, тоже немного сонная и томная, в одном чулке, ага, второй сейчас натянем. Медленно. «Доброе утро, дорогой муж!» Элизабет разгладила кружевную полосу наверху чулка и аккуратно пристегнула ее к поясу. «Как спалось?» «Кстати, я вчера забыла у вас спросить, могу ли я нанять себе горничную сама?» Дело в том, что в доме сейчас нет еще одной специально обученной девушки, которая сумеет и с платьями справиться, и с прической. Во всяком случае, так мне сказала вчера леди Марджери. Если у тебя уже есть на примете кандидатка на эту роль, то можешь отдать все ее документы управляющему, чтобы он ее проверил. Уверен, с этим не будет никаких проблем, и уже с завтрашнего утра она сможет приступить к своим обязанностям. Соблазнительный пакостник остановился в двух шагах от жены и с явственным интересом следил за тем, как она одевается, пряча разгорающийся огонек в глазах под длинными и пушистыми ресницами. Лис в который раз подумала о вселенской несправедливости. Любая девчонка 10 лет жизни отдала бы за такие ресницы. А этот машет ими, как так и надо. Эх. «До завтра я как-нибудь доживу», — согласилась девушка, разгладив на ноге второй чулок и встала с кресла. «А пока... может, ты застегнешь?» Два шага до кровати, и Лис нырнула в шелковые складки довольно скромного домашнего платья, сшитого вчера Агате. Скромного, но с хитринкой. При определенном ракурсе оно подчеркивало достоинство хозяйки чуть ли не откровеннее, чем вечернее, при этом ни на йоту не нарушая приличий. Ярвуд обрадовался так, словно она предложила ему сходу лечь в постель, но при этом вел себя как хороший мальчик, то есть застегивал крючки и магические липучки, но руки не распускал. Почти. Случайно погладить жену по груди — это ведь не считается. И за талию быстро так ненавязчиво обнять. И по бедрам пройтись ладонями. Ну, просто он же помогает расправить платье. Лис едва сдерживала смех в ответ на его маленькие хулиганства. И это здорово помогало не поплыть вот так сразу от первого прикосновения. Хотя... очень хотелось содрать к бездновой бабушке с себя это платье, с яро халат и... но нет. И вообще, в эту игру можно играть вдвоем. Поэтому девушка не только не отбивалась, но даже с удовольствием подставила шею под поцелуй и сама мимолетно, как бы нечаянно, касалась мужа то там, то тут. Ага. Старательно скрывая участившееся дыхание и шальной огонь в глазах. Когда они оба таким способом довели друг друга почти до того, чтобы плюнуть на все и превратить одевание в раздевание, Лис резко выдохнула, на секунду зажмурилась, повернулась к Яру лицом, сама обхватила его обеими руками за шею, быстро поцеловала в губы и отскочила на безопасное расстояние. «Большое спасибо, дорогой, ты мне так помог!» Невинно улыбнулась она уже от двери. «Спустишься к завтраку? Я как раз поговорю со своей будущей горничной и портнихой. Они уже ждут внизу». «Конечно. Как я могу пропустить завтрак в твоем обществе?» Вернул ей улыбку Ярвуд, не делая даже попытки догнать и схватить ускользающую добычу. «Думал, что все равно далеко не убежит». «Ну-ну».